Часть четвертая. Наверное, предпоследняя. Возле Сунжи сидел и поджидал морских пехотинцев старый матерый зверь, известный как Облом. Мост, как разновидность инженерных сооружений, отсутствовал. Булыга подозвал к себе Клешнина. Развернули каждый свой план и начали сверяться. План у замполита был абсолютно не похож на план города, представленный Клешниным. Названия многих улиц различались, и у кого-то на карте была улица Тбилисская, но не было Садовой, и наоборот. Короче, полная ерунда и неразбериха. Олимпийский район был, а Бороновский мост и трубопровод под ним почему-то никак не обнаруживался ни на плане, ни на местности. Клешнин открыл рот, Булыга посмотрел на него и сказал: «Сейчас ты меня спросишь, что будем делать». Капитан утвердительно кивнул. «Так вот, отвечаю, я не энциклопед. И все вопросы типа «что делать?», «кто виноват?» и «если жизнь на Марсе?» не в моей компетенции». «Ну, а все-таки что?» — нашел в себе силы задать вопрос Клешнин. «Как ты думаешь, что делает морпех, встретив водную преграду, то есть, по сути дела, родную стихию?» «Я не морпех и абсолютно ничего не понимаю по этому поводу». «Вот, а надо думать». А морпех от радости визжит, как поросенок, и с размаху бросается в водную преграду, героически ее преодолевая и наплевав на все условности, как то отсутствие купального костюма, махрового полотенца и фена для волос. «Фен для волос?» — Клешнин окончательно запутался. «Слушай, ведь у тебя задача была вывести нас на этот дом на перекрестке, а ты, смотрю, вообще не рубишь, куда ехать». «Да я туда с колонной прорывался и обратно. Механ как к корме чьей-то прилепился, так и ехали. Обратно я за наводчика сидел, вообще ни хрена не рассмотрел. Да и когда связывались со старшим оперативной группы от мотострелков, он сказал, что поставит маяка, но чего-то нету никаких маяков». Булыга покачал головой и стукнул по каске связиста. Связист Паша быстро подал тангенту и наушники. Тот самый старший оперативной группы был на связи. Булыга переговорил немного, о чем-то договорились. Подошел за получением задачи командир взвода Вова Степной. Выслушав замполита, он кивнул и пошел к своим. Через несколько минут нештатные саперы с подгруппой прикрытия выдвинулись в сторону реки. Механики, получившие задачу, носились ползком под транспортерами в кромешной грязи. Связист, согласно программе связи, вышел на обязательный двухсторонний сеанс со штабом в аэропорту. Что-то надиктовал тамошнему связисту. Булыга напрочь отказался разговаривать с командованием. Вскоре, также каким-то чудом, удалось связаться с батальоном. Барину, позывной командира батальона, доложили, что все нормально. Причем Булыга произнес фразу, которая заставила немного попереживать Клешнина. «Я малыш, к высадке на плав готов». Кошкин вылез из десанта БТРа, держа в руках несколько старых спасательных танковых жилетов грязно-зеленого цвета и красивый целлофановый пакет. Жилеты он кинул на броню, а из пакета достал старый военно-морской флаг СССР и любовно приладил его на антенну БТРа. Булыга в приказном порядке одел один жилет на Клешнина, а за другими прибежало два матроса из нештатных саперов взвода лейтенанта Степного. В течение часа два матроса, одетые только в штатные черные трусы и вязаные шапочки, открывали купальный сезон, прикрываемый с берега огневой подгруппой. Съезд в воду был вполне приемлемый. Мин и других инженерных заграждений не обнаружилось. Глубина небольшая, однако выезд на правый берег был не столь хорош, как съезд. Куча какого-то непонятного мусора и крутой склон. Фалы, страхующие матросов, немного потравили, и моряки спустились ниже по течению. Наконец обнаружили более-менее нормальный выезд. Осторожно подплыли и на карачках выбрались на берег. Прикрывающая подгруппа забеспокоилась и задергала фал. Один из моряков знаками показал, что все нормально, и попросил отпустить еще. Потихоньку вышли и осмотрелись. Невдалеке виднелась какая-то улица, застроенная серыми пятиэтажными домами. За дальними домами слышалась стрельба из чего-то крупнокалиберного. В нескольких местах клубились дымы пожаров. Присутствие федеральных сил ощущалось в виде человек 10 бойцов непонятного рода и вида войск. 3 МТЛБ, транспортер легкого бронирования, и 1 БРДМа. Бойцы, одетые в песочку, в скособоченных бронежилетах и шапках-ушанках, очумело пялились на вылезших из воды матросов. «Здорово, пацаны!» — поприветствовали морские пехотинцы неизвестных федералов. Бойцы, как по команде, сделали шаг назад и в ужасе вскинули автоматы. «Стоять, руки вверх!» — заорал один из них, по всей видимости, сержант, а может быть, даже и офицер. «Да ладно, успокойтесь», — ответили матросы. «Свои мы, свои!» «Свои во враге лошадь обгладывают. Документы покажите!» «Пацаны, вы в натуре идиоты! Куда мы их засунем?» Неизвестные осмелели и сделали несколько шагов в сторону моряков. Автоматы, однако, не опустили, но уверенности явно прибавилось. При этом они опрокинули большой алюминиевый бидон, в который, скорее всего, собирались набрать грязной воды из Сунжи. Алюминиевая емкость так бы и укатилась, если бы ее ногой не придержал один из моряков. Подгруппа прикрытия, затаившись на другом берегу, с недоумением наблюдала за разворачивавшимися событиями. У саперов, водолазов-разведчиков на правом берегу явно какие-то проблемы. Непонятно, кто их окружает, но явно не боевики, иначе бы по течению уже бы плыло два мертвых тела. Огонь открывать нельзя. Матросы находились на линии огня, и их очень легко можно было бы зацепить. Степной усиленно рассматривал в бинокль противоположный берег, однако ничего не мог понять. Матросы, дабы избежать полного окружения, постепенно отходили в воду и были уже в ней по колено. Неизвестные федералы тоже не могли прийти к какому-нибудь разумному решению, поэтому шаг за шагом теснили морских пехотинцев к берегу, пялись на них во все глаза. А тем временем командиру взвода в голову пришло весьма оригинальное разрешение сложившейся ситуации. «Сколько у нас еще фала?» — спросил Вова матросов, находившихся на подстраховке. «Да хера, товарищ лейтенант, метров 100 еще будет». «Ништяк, давайте оба за мной к БТРам, остальным наблюдать». Неизвестное подразделение, пытавшееся захватить в плен морских пехотинцев, начало нервничать. Матросы вели себя абсолютно спокойно и потихоньку-потихоньку отходили в воду. Бидон скатывался за ними. Молчание затягивалось. Потом матросы резко подскочили в воздух на полметра. Один из них даже схватил бидон. После скачка морские пехотинцы с бешеной скоростью на спинах понеслись вверх по течению, словно быстроходные катера, окутанные веерами брызг. Бойцы очумело открыли рты и стали беспорядочно палить вслед. Мелкие волны начали выносить на берег всякий мусор.